«А с бумагой трудности», — произнес Устименко, «вплоть до того, что нам истории болезней писать не на чем». Губин выпил еще и заметно захмелел. Теперь Устименко понял, что он и пришел сюда уже, как говорится, под мухой. «Выпей», — попросил Борис и широким жестом протянул Устименко бутылку. «Хоть глоток». Но Устименко пить не стал и статью вернул, не подписав. «Ну и черт с тобой!» Вдруг устал Губин. «Мы и без твоей визы тиснем. Понимаем, ты из скромности. Молчи!» — крикнул он. «Я таких чудаков повидал. Не понимают они того, что скромность — не положительные качества, а просто трусость. Молчи, помолчи, я знаю, я все, брат, знаю». И предложил. «Хочешь, я из тебя конфетку сделаю на весь мир? Бахну брошюрку про твою жизнь и про то, как ты сказал, что на войне главный врач-организатор, а война еще не кончилась, и поэтому я пойду на самое трудное главным врачом». Устименко верил и не верил своим ушам. Эту пироговскую фразу он говорил только одному человеку, Вере Николаевне. «Я напишу, что мы с тобой школьные друзья», — дымя папиросы и в самое лицо Устименки, почти лежа на плите, — говорил Губин. «Да, вот так, впрямую, и дам картины войны, войнишки, панорама, военная юность, годы зрелости на фронтах. Мама, как я это подам? Конечно, с наплывами, с возвратами к далекому прошлому. Тот случай возле станции, детская любовь будет, даже стихи, и то, как ты уехал на периферию, а она нет, как Варвара тебя предала, ведь при всем к ней нашем лучшем отношении она предала. Надо называть вещи своими именами, надо ставить точки над «и». Печальный факт предательства идеи имел место. Заткнись. Внезапно придя в бешенство, сказал Устименко. «При чем тут предательство? Я болван, идиот, кретин, понял?» — крикнул он, и вдруг почувствовал на себе студенист холодный, изучающий взгляд Губина. «Я болван», — уже машинально повторил он, — «и никому нет никакого дела». Вот это была неправда. Губину как раз и было дело. Он просто спровоцировал Устименко на этот дурацкий взрыв. Проверил из своих интересов, а Устименко попался. Но отступать теперь уже не следовало. Раз так, то пусть знает правду. И тупым, без всякого выражения голосом, Устименко произнес. «Во всем виноват я. Я того времени. А сейчас ты другой?» — остро осведомился Губин. «Это, пожалуй, никого решительно не касается». «Ладно», — согласился Борис. «Не касается, так не касается. Варвару в нашей книжке мы трогать не станем, раз ты все простил. Мы займемся медициной. Медициной как единой всепоглощающей страстью, страстью милосердия. Не будет никакой нашей книжки», — морщец негромко ответил Устименко. «Не надо более разводить эту пошлость. Тебе и так есть о чем писать. В каждом номере появляешься. Я ведь и псевдонимы твои знаю. Рюрик Удальцов — это ты, Роман Седых — тоже ты». Губин усмехнулся. «Глуп», — сказал он, — «глупо, Володечка, и бесхозяйственно. Так бы я сформулировал. Лучше, чем я, твой искренний друг и давний почитатель, никто про тебя не напишет. Мы ведь все-таки провинция. Борис Галин из Москвы не приедет, и Мариет Шагинян не изваяет про тебя книгу. Зря заносишься, потому что и я раздумываю. У нас героев сколько угодно». Героем является любой, так, кажется, в песне поется. И на меня спрос, доярки идут строем, рационализаторы, умельцы, мало ли. «Пиши, пиши», — быстро произнес Устименко. «Про что хочешь, пиши, только по возможности оставь нас тут в покое. Ты нам, Губин, мешаешь».